Если хочешь спастись, возлюби истинное слово, слово правды о себе, и никогда безрассудно не отвергай обличения. Слово истины переменило порождение ехидны и указало им, как избежать будущего гнева. Приемлющий слова истины приемлет Бога слово, ибо говорит: «Приемлей вас, мне приемлет». Расслабленный, свешенный сквозь кровлю, есть грешник по Богу, обличаемый верными, и ради веры их, получающий оставление грехов. Лучше с благоговением, благожелательно молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении. Истинно кающийся подвергается поруганию от неразумных, но это есть для него признак благоугодности Богу, его покаяния. Подвязайся от всех воздержится, и не пристает от подвига, пока Господь не истребит семени Вавилонского. Представь, что есть 12 страстей бесчестия. Если ты волею возлюбишь хоть одну из них, то она восполнит место и остальных 11. Грех есть огонь горящий. Насколько отымешь вещества, настолько он угаснет, и насколько прибавишь, настолько он больше разгорится. Превознесший с похвалами, ожидай бесчестия, ибо говорит Писание: «Возносяйся, смириться». Когда отвергнем всякий и мысленный произвольный грех, тогда только начнем настоящую брань и с прилогами занимающих нас страстей. Прилог есть невольное воспоминание прежних грехов. Кто еще борется со страстями, тот старается не допустить такого помышления до страсти, а кто уже победил их, тот отревает самое первое их прирожение. Прирожение есть невольное движение сердца, не сопровождаемое образами. Оно подобно ключу, отворяет дверь в сердце греху, потому опытные и стараются захватить его в самом начале. Где образы помыслов закосневают, там, надо полагать, было сосложение. Ибо то движение, которое есть безвинное, невольное прирожение, не сопровождается образами. Бывает, что иной выбегает из них, как головня из огня, или обжегшись, или боясь обжечься, а иной не отвращает их, пока не разгорится пламень. Не говори «я и не хочу», а «он помысел приходит». Ибо, конечно, если не это самое, то причины сего верно любишь. Ищущие похвалы находятся в страсти, и сетующие, нашедшие скорби, конечно, любят утешность. Как чаши на весах, не стоит на одном помысел любящего удовольствия. Но то плачет он и сетует о грехах, то борется и спорит с ближними, гонясь за приятностями. Все испытующий и доброго держащийся по тому самому, конечно, удержится и от всякого зла. Муж долготерпелив, мног в разуме, равно как и преклоняющий слух свой к словесам премудрости. Без памятования о Боге знание истинным быть не может. Без первого второе подложно. Для жестокосердого не полезно слово тончайшего ведения, ибо без страха такой человек не принимает на себя трудов покаяния. Для человека кроткого прилично слово веры об утешениях веры, так как он не искушает долготерпение Божие и не бывает поражаем, бием, частым преступлением воли Божией или заповеди. Мужа сильного не обличай в тщеславии, но лучше укажи ему на тяготу будущего бесчестия, ибо этим способом разумный удобнее восприемлет обличение сам в себе. Кто не любит обличение, тот верно намеренно погрязает в страстях, а кто любит его, тот, очевидно, чуждается и прилогов их. Не желай слышать о чужих лукавствах, потому что при этом черты тех лукавств написываются и в нас. Наслушавшись худых речей, на себя гневайся, а не на того, кто говорил их. Лукавого бо слуха, лукав и отвещатель. Если случайно кто попадет в круг людей пусторечивых, пусть себя виновным считает в таких речах. Если не по поводу настоящего, то по поводу прошедшего, потому что сам прежде с ними болтал. Если увидишь, что кто-либо лицемерно хвалит тебя, то в другое время ожидай от него порицания. Настоящие прискорбности приравнивай к будущим благам, и нерадение никогда не расслабит твоего подвига. Если за телесное и вещественное подаяние похвалишь человека как доброго помимо Бога, забыв, что это по Божию промыслу делается, то после тот человек окажется для тебя злым,